Замова. Зорро. Герарда Бельтрану. Хай по-ранейшему стане. Плоды рассыпаются у кветень, а травы у насенья. Хай подымая стяблины, забитый цукровый тряснёг. Хай по-ранейшему стане. Словы зробятся ветром, а ветер молчий. Хай по-ранейшему стане, текіла знов буде у блакитных агавах, словы на вуснах, озера в облоках. Мясо для грыба, змеи молоко, камень у руки, а зброя до зброи, павуку потребная осень, а в осени плод. Хай по-ранейшему стане и буде, там, где было, в осени треба воды, а воде лилею. Хай по-ранейшему стане, хай стане и дыхае. Джаль мяне ў плечо змея, аддаю плечо. Джаль мяне ў руку змея, аддаю руку. Джаль мяне ў печань сестра змея, бяры мае лёгкія страўнік, ногі мае язык. Дикая котка, скачи цераз плечо мне. Дикая котка, скачи цераз рот мне. Дикая котка, скачи цераз руки мне. Хай по-ранейшему стане. Хай по-ранейшему стане. Хай вернется Зорро. Хай по-ранейшему стане. Хай сядя за стол. Хай по-ранейшему стане. З руки злиже соль. Хай по-ранейшему стане, змея, загаи хворобу. Хай по-ранейшему стане, павук, возьми себе стому. Хай по-ранейшему стане, котка, вытягни немоч. Хай по-ранейшему стане, крыль, отрыгни житё.